Глава 19. Растительность есть. Такие небольшие кустики лезут из-под камней, деревьев пока не встречается. И я задумываюсь, на какой высоте я сейчас нахожусь. Поэтому, поднявшись на склон повыше, я специально карабкаюсь до самой высокой точки, куда могу забраться, потом останавливаюсь и долго смотрю назад, вперед и по сторонам. За скалой, где остался храм, виднеются заснеженные вершины. Только они сильно выше, чем моя скала, и я думаю, что здесь не больше пары километров по высоте. После этого я иду, внимательно присматриваясь к ориентирам. Правда, и путь, по которому я спускаюсь, здесь имеется в единственном количестве. Никаких других вариантов не видно. Зато в метрах 200 от начала пути мне попадается хорошо разрушенный скальный массив, который после долгого осмотра признается мной как подходящее место для того, чтобы оставить тут большую часть моей поклажи. На это уходит пару часов. Чтобы раскопать одно из укромных мест под нависающей скалой под размер ящика, примерно глубиной в полметра. Породу я вырубаю в основном топориком и им же выгребаю, пока не вспотел и не устал, дав себе передышку на несколько минут. Принимаюсь с новой силой за работу. Наконец, ящик входит в тайник. Я еще постукиваю обухом топорика по краям, загоняя его поглубже. И он плотно встает, уже упершись в дно. Сверху и в стороне вырубаю место для фузеи и тоже оставляю ее лежать здесь под своей каменной стеной, завернув в ткань. Место высокое, следов активного водостока не видно. Поэтому засыпаю обратно каменной крошкой и булыжниками. Был бы песок, осталось бы мокрое пятно на пару часов. На каменной же осыпи не видно, что породу переворачивали. Задумываюсь о том, что вроде попал в свое время при перелете. В свое, в смысле, что из Черноземья ушел в середине лета, и здесь что-то похожее. Попал бы в разгар зимы, со снегом в горах по шею. Что бы я тогда делал? В таком снегу невозможно передвигаться от слова совсем, когда под ногами нет ровной дороги. В инструкции к храму есть интересное примечание, что желательно не переходить с места на место через капсулу достаточно длительное время, чтобы память и все остальные знания могли вернуться в максимальном объеме. Не полном, а максимальном. Это уточнение о многом говорит. Похоже, что если сделать несколько переходов в быстром темпе, то стоит задуматься о записи своих приключений хоть на бумажный источник. И еще запасти гораздо больше еды. Память может возвращаться довольно длительный отрезок времени. Хотя, тогда может даже прочитать записи со своими злоключениями сразу не получится. Забыть слова и буквы – тоже вполне возможный вариант. Пока я бодро шагаю вперед, не забывая осматриваться и запоминать важные ориентиры на обратный путь. Да, шагаю-то я бодро, но вот мысли начинают в голове роиться с некоторым испугом. Насколько я помню географию и карты, если храм расположен на российской стороне и встающее солнце светит мне в спину, то я должен спускаться вправо. Меня же понижение рельефа ведет влево, и это видно наглядно. Отойдя в сторону, с правой стороны я начинаю различать высокие горы с белыми шапками снега и льда. И это наводит меня на очень печальные мысли. В капсуле я не смог внимательно рассмотреть, где именно на плане расположена скала с храмом. Где-то в районе Большого Кавказского хребта. Вот и все. Картинка там, конечно, очень приблизительная. И где эта яркая красная точка горит, непонятно. Показалось, что в районе Нальчика или Владикавказа. Так мне хотелось думать, по крайней мере, в тот момент, когда я нажимал выбранный значок в капсуле. Выбора-то все равно другого нет. Пока так выходит, что попал я в Грузию, независимую теперь республику. Вряд ли в Армению или Азербайджан. В Армению было бы проще. Там и с российским паспортом можно проехать. В Грузию возможно попасть и без визы. Только загранпаспорт необходим. Тем более, что я официально не въезжал в страну. Рассказывать о том, что потерял сознание и очнулся уже здесь, конечно, можно. Только не поверят, попросят как-то доказать такой невероятный случай. Могут и сильно поспрашивать. По такому случаю срок реальный грозит за незаконное пересечение государственной границы, что здесь, что на нашей стороне. Что делать-то? Я даже остановился, присел на камень, не забыв подложить свернутый плащ под зад, и перестал спешить к людям. Сидел, щурился на солнышко, показавшееся со спины, и теперь понемногу заходящее слева, пытаясь думать и прикидывать варианты. На самый край – это добраться до нашего консульства в Тбилиси. Может, еще где есть, даже в Кутаиси, может быть. Паспорт у меня есть, так что должны принять и выдать новый загранник в теории. Только проблема не исчезает из-за этого. Как я попал в Грузию уже местным пограничником, я не смогу никак объяснить. Так бы рассказал нашим посольским, что потерял загранпаспорт и дождался бы его спокойно в этой хорошей для жизни стране. Недорогой и вкусной. С загранпаспортом можно и в Армению из Грузии попробовать въехать, но вполне возможно и под арест угодить. Ведь меня в компьютере нет, как официально заехавшего в страну. Да и добраться до посольства окажется непросто. Денег местных нет. В горах обменников или ломбардов тоже не найти. Проверят и не раз, если идешь от границы. Русские здесь только в больших городах живут или на побережье, насколько я понимаю и помню из рассказов в интернете. Так что я, как белая ворона стаи черных птиц, именно так и буду выглядеть. Второй, более вероятный вариант. Пожить немного здесь, не уходя далеко от гор, и попробовать вернуться на Вуоксу через храм. Может, капсула на Вуоксе окажется в доступе. Только для такого дела требуется много еды и еще возможность забираться в капсулу, которая имеется в этом храме, чтобы проверять время от времени, работает она на Вуоксу или нет. Зарядила ли там какая-нибудь сильная гроза местные батареи? Можно еще и в Черноземье вернуться, если доступа не будет, или в любой мир из списка. Там еще целых 10 планет имеется. Теперь-то я могу и великим нагибатором поработать в волю. Завести гарем эльфичечек и дриад, или обычных таких кошкодевочек. Есть и более реальный вариант здесь, в Грузии. Чтобы пожить у кого-то, такое можно устроить, маг я или не маг. Да и артефакты лечебные у меня имеются, могу людям помогать. Пожилое население еще русский язык хоть немного, но помнит. Своим артефактом для внутреннего излечения могу заинтересовать кого угодно. Тут не только про жилье и еду разговор можно вести. Да, хороший вариант, не без возможных проблем, но зато попробую себя в роли лекаря и эскулапа с очень большим эффектом от применения магического предмета. Не факт, что не появится желающие овладеть такой хорошей вещью против моей воли. С этими попытками я справлюсь. Вполне в себе уверен. Здесь одна проблема. Найти благодарных пациентов раньше, чем меня найдет местная полиция или спецслужба. Думаю, что от первой попытки проверки или ареста, я смогу отбиться. Только тогда останется один путь. В горы удирать. Хорошо бы жить недалеко от моего потайного места или иметь машину под рукой. Вряд ли пошлют вертолет за бегущим в ловушку гор нарушителем. Так, еще перца черного требуется побольше с собой иметь, чтобы собачек запутать, которые могут за мной бежать. Ни к чему узнать погоне, где именно я вскарабкался на отвесную скалу и таинственно пропал, как сквозь землю провалился. Понятно, что сколько бы ни топтались собаки и казенные люди у подножия скалы с храмом, обнаружить его местонахождение они не смогут, если только не увидят, как я забрался в храм. Есть и еще варианты. Если найти проводников в ту же Абхазию, Южную Осетию. Особенно если в Осетию. Туда наверняка можно и пешком пройти без особых проблем самому. Хотя, лучше бы иметь проводника из местных. Дороги перекрыты для машин, но у каждой тропинки точно не стоят грузинские полицейские. Заплатить по-крупному или лечением я могу вполне. У почти каждого человека есть кто-то, кому требуется помочь с лечением близких и знакомых. Особенно большой спрос будет на облегчение болей при артрите. Только я твердо не до сих пор уверен, что магический предмет лечит старые болезни. Может, он только под свежие раны заточен. Как второй магический предмет, который наружные раны затягивает. Есть и еще 4 таких магических предмета, назначение которых я не знаю. Да и просто плотно еще не занимался этим вопросом. Можно понаблюдать, как в них работает энергия. Поискать общее с теми, назначение которых мне известно. Тем более, как работает магия в лечащих артефактах, я могу видеть. Так что снова пора вперед, чтобы по возможности не ночевать в лесу. Это не так страшно для меня после опыта, полученного в Черноземье. Только вид после такой ночевки у меня будет гораздо менее френдли, говоря современными понятиями. Он у меня и так не очень подходящий для нашего времени. Длинные лохмы, которые я подрезаю последнее время просто ножом, и заросшая бородой рожа. Нормальный такой образ для Черноземья. Но не для этой жизни. Больно я на обычного бомжа похож все-таки. Да, склон уходит все левее и вниз. Через 2 часа, перелезая осыпи и камни, я попал уже в настоящий горный лес, состоящий из невысоких деревьев, мне незнакомых. Температура понемногу повышается по мере снижения моего уровня относительно моря и более активного нагревания лучами встающего светила, давно опознанного мной как родное солнце. Конечно, я высунул голову вчера вечером в щель двери и смог полюбоваться знакомыми созвездиями обоих медведиц и для себя понять точно, что я на своей земле. Инверсионных следов я заметил несколько штук. Самолеты садятся, похоже, где-то недалеко, хотя, может, мне это только кажется. В любом случае, они здесь есть и летают. Я давно снял синтетическую куртку, и теперь пришло время снять и гильдейскую, непонятной для местных расцветки из коричнево-зеленых тканей. Все вещи я прячу в рюкзаке, который теперь достаточно легкий. Меня смущают немного мои штаны, немецкий армейский камуфляж. Гильдейские я брать не стал, они совсем потрепаны и в непонятной раскраске. Могут затруднить общение с людьми. Меня за шпиона принять могут. Или за бомжа уж окончательно. Пробираться оказалось совсем непросто. Я теряю много времени, обходя скалы и деревья. Поэтому, чтобы не потеряться на обратном пути, стал делать отметки топором на попадавшихся деревьев, каждые 30-50 метров. Понимая, что ориентироваться в лесу без четких указателей, куда идти, у меня не получится. Камни и деревья все одинаковые. Делаю скрещенный надрез на стволах и немного сдергиваю вниз язык коры, чтобы белый лоскут выделялся на фоне серо-зеленых стволов деревьев. Я довольно сильно увлекся этим делом, когда, преодолев очередной склон, наткнулся взглядом на что-то, отличающееся от однотипного пейзажа гор. Где-то внизу мелькнула крыша рукотворного человеческого строения. Я стал осторожно искать место, откуда могу рассмотреть место возможного будущего первого контакта с землянами. Пришлось серьезно свеситься за склон, чтобы продолжить разглядывать дом и участок, даже очень хорошо огороженный для здешних мест. Дом небольшой, с железной крышей, стоит на таком косогоре, на площадке посредине его. С моей стороны от гор расположено довольно много высоких парников, что довольно странно. Почему бы их не поставить на краю косогора перед домом? Вечером наверняка они первыми попадают в тень. Дальше участок по периметру охватывает хороший и высокий забор из досок, который проходит мимо парников. Вокруг дома не видно никакого жилья, и даже я сверху не могу разобрать, где проходит дорога. Столбами электрическими тоже не пахнет. Такая фазенда без удобств, хотя крышу кабинки туалета я смог рассмотреть довольно далеко от дома. С этим все понятно. Машина, чтобы выкачивать содержимое туалета, похоже, что не нужна хозяевам. Электричество берут от генератора. Хотя, судя по тому, что нет развешенного белья и ничего напоминающего о женской руке, женщины здесь нечасто появляются. Вокруг дома густо посажены высокие деревья, хорошо закрывающие его от лучей солнца. Сейчас уже 2:30 дня. 4 часа, судя по солнцу. Я пока отдыхаю от долгого перехода, наломав себе веток для лежанки и спокойно веду наблюдение, пережевывая сушеное мясо. Место похоже на обжитое, только никого не видно. Я решаю продолжать наблюдение, надеясь все же рассмотреть, какая жизнь кипит в этих очень пустынных местах. Пока, чтобы не терять времени, я немного прохожу назад, хочу запомнить маршрут, на котором ищу взглядом отмеченные деревья. Не сказать, чтобы метки бросались в глаза издалека. Зато на небольшом расстоянии друг от друга их нетрудно заметить. Если определенно знать, что искать. Я пока не понимаю, что мне делать сейчас. Начинать здесь знакомиться с местными или пойти дальше, чтобы уже там выходить на контакт. Только не знаю, сколько времени идти до ближайшего селения. Похоже, что я спустился с гор по высоте на километр или немного меньше. Деревни скоро пойдут. Только будут ли они обжитыми в наши современные времена? Кто его знает? Наверное, обезлюдили уже за время независимости. Я возвращаюсь, игулко хлопаюсь на лежанку, заметив, что ничего нового не появилось около дома, и тут меня ждет сюрприз. Из-за деревьев, закрывающих половину двора, выходит здоровенный пес и внимательно смотрит в мою сторону, задрав голову наверх. Очень большая собака. Похожа на самца алабая, килограммов под 80 по весу. Вот был бы сюрприз, если бы я так подошел по-свойски и зашел во двор. Такие псы приучены нападать молча, насколько мне известно. Меня аж от представления про такую встречу прямо передернуло. Понятно, что такой дом с парниками в безлюдной местности, совсем без охраны, никто не бросит. Пес продолжает наблюдать за кустами, в которых я смастерил себе лежанку. А я хвалю себя, что нарезал веток, отойдя подальше от склона и сильно не шумел. Теперь я благодарен хозяевам за добротный забор. Собака производит сильное впечатление. Хотя она не опаснее северного волка, конечно. Я продолжаю лежать, пес продолжает смотреть, ожидая нового шума или неловкого движения. И только тут я вспоминаю, что я вам не кто-нибудь такой просто так мимо проходящий человек, а великий убивец кортов, больших, гигантских и малых. Но все равно, я очень рад, что не встретился с охранником поместья слишком внезапно. Пес перестает рассматривать меня в кустах, подскакивает к закрытым воротам, начиная демонстрировать радость и нетерпение. Понятно, услышал, как хозяин подъезжает или подходит очень издалека. Уши у животинки работают сильно эффективнее моих, давно не мытых, кстати. Через минуту я слышу подвывание жигулевского мотора, который тащит машину через кручи и высоты на небольшой скорости. Дороги я все равно не наблюдаю, хотя машина уже где-то совсем рядом по звуку выхлопа. И вот из сплошной рощи выскакивает бежевая копейка «Жигулей» и медленно заползает на косогор. Да, только таким агрегатом и нивом несложно собирать сибуераки и ямы на деревенской дорожке. Я даже не удивлен выбором хозяина усадьбы. Асфальт к нему не скоро проложат, скорее всего, что вообще никогда. Еще меня удивило, что машина проехала через сплошной по виду лес. Я догадываюсь, что он так умело вырублен и корни выкорчеваны, что машина едет, полностью скрытая, до конца. Прямо спецдорога какая-то, для какой-то тайной миссии получается. Водитель выходит из машины, не глуша ее, распахивает ворота, и пес начинает пляску радости вокруг хозяина. На задних лапах он даже выше мужика. Тут плотный такой дядечка, в каких-то кремпленовых брюках, такого же бежевого цвета и белой рубашке с закатанными рукавами. Выглядит он достаточно уверенным в себе, снова садится за руль и загоняет машину за ворота. Пес все так же скачет, соскучившись по хозяйской руке. Похоже, он забыл, что почуял наверху какой-то шум. Мужик окончательно глушит машину, открывает багажник и вываливает из ведерка еду какую-то собаке. Та сразу перестает скакать и жадно чавкает, склонившись над миской. Мужик достает из багажника какую-то плотную упаковку и, скрыв ее, высыпает часть в другое небольшое ведро, с которым направляется к парникам, где, держа ведро в руке, обходит их один за другим. Парники собраны из стекла, выглядят сделанными кое-как. Сами стекла уже очень грязные, сквозь них не видно ничего. Парники еще высокие, отмечаю я. Дядька ходит по ним, не нагибаясь, и старательно разбрасывает какие-то удобрения из ведра под все кусты, как я могу рассмотреть через стенки. Обойдя все 6 парников, он ставит ведро к машине и подходит в угол огорода, где снимает крышку с колодца. Теперь начинает долго и тщательно поливать все растения в парниках. Потратив полчаса на полив, мужик уходит в дом, закрыв ворота. Высота относительно моря здесь еще приличная. Пожалуй, что 800-900 метров. Воздух не сильно жаркий, поэтому и требуются именно парники, чтобы вырастить урожай на таком относительном высокогорье. Не могу понять, что там растет, но это не мое дело. Мое дело попроситься в гости. Мужик лет под 50 и должен еще чего-то помнить по-русски. Придется постараться, чтобы наладить контакт и произвести хорошее впечатление. Попробовать узнать, куда я попал, какие деревни и города здесь есть рядом. Немного пугает собака, но делать нечего. Скоро уже стемнеет, утром он уедет и контакт пропадет. А так я могу с ним добраться до каких-то людей, которым могу помочь и через эту помощь определиться, что делать и куда идти. Пора спускаться. Только что-то он генератор не заводит. Нет совсем или ни к чему ему. Свет какой-то есть в окне, очень слабенький. Похоже, там у него или фонарь аккумуляторный, или планшет включил. Да, странно, что не звонил никто дядьке, и он тоже никому, даже смартфона у него не видел. Ну, может, тут вообще связь не берет, все-таки горы безлюдные. Я встаю, отряхиваюсь и начинаю спускаться по присмотренной дорожке, чтобы зайти в гости, как будто не сверху пришел, а со стороны соседнего леска. Как будто и не проторчал тут пару часов над его домом и теплицами. Еще не стемнело. Я сначала удаляюсь от усадьбы, там спускаюсь до конца и возвращаюсь к воротам, приготовившись проявить побольше обаяния. Метров за 20 меня замечает собака и начинает сносить ворота, чтобы добраться до неожиданного гостя, оглушительно лая. Свет в окне меняется. Видимо, хозяин понял, что у него объявились гости, и готовится к встрече. Я решаю больше не затягивать знакомство и кричу. «Эй, уважаемый! Прошу любезно, не поможете ли советом? Заблудился я, и помощь требуется». Дверь в дом распахивается, мужик стоит на пороге, приподняв керосиновую лампу, и меня еще не видит. «Уважаемый, прошу любезно!» Я жду, пока собака сделает перерыв в сплошном рычании и лае. «Заблудился я, и помощь требуется». Проходит несколько секунд. Мужик ныряет в дом и тут же возвращается. В руке у него ружье, двустволка. И он идет ко мне, стоящему перед забором, метрах в 5 от ворот. Что-то мне эта сцена напоминает. Наверное, такой же момент, как я прошусь в гости на стоянке охотников. Знакомые ощущения такие. Он немного распахивает ворота, придерживая рукой с ружьем створку, чтобы не вырвалась беснующаяся собака. Я на всякий случай ставлю купол от ружья или от здоровенного алабая. Лучше мне подстраховаться заранее. Лицо мужика смотрит на меня, оно у него квадратное и давно не бритое. Лицо физически сильного человека, не боящегося ни ночных гостей, ни черта с дьяволом. Он не русский, похож на грузина. «Чего ты да?» Неожиданно с сильным акцентом спрашивает мужчина. Я не успеваю ответить. Поднявшийся ветер доносит до моего носа странно знакомый запах, очень сильный и навязчивый. Дядька смотрит требовательно и сурово, а я отчетливо понимаю, что, наверное, зря заглянул на огонек к хозяину дома, и лучше мне было пойти своей дорогой. Провел бы ночь в лесу, камни-светильники все заряжены, ничего бы страшного со мной не случилось.